Глава 9. К Брегу. Первым, что я почувствовал, когда очнулся, невыносимую боль. Казалось, она пронизывает каждую частичку моего тела. Но, слава Гнорму, это мучение продолжалось недолго. Через несколько минут боль затихла, превратившись в слабое покалывание. Теперь я смог разглядеть склонившуюся надо мной Марику. Девушка положила мне на лоб что-то влажное. Я попытался встать, но сделать мне этого не дали. «Лежи», – строгим голосом произнесла она. «Ты должен отлежаться несколько дней. Говорить можешь?» «Могу», – пробормотал я, медленно поворачивая голову. Я лежал на кровати в просторной комнате. В углу, в небольшом камине, весело трещали дрова. Рядом с камином я заметил маленький столик с наваленными на него книгами. Рядом со столиком стоял маленький алтарь, на котором дымилась какая-то трава. Только сейчас я почувствовал ее сладковатый запах. «Где я?» «Ты в Анте. Вы появились 10 часов назад. Буквально вывалились из портала в нашем доме. А эльф?» «Эльф, скорее всего, погиб», — помрачнела Марика. «Судя по рассказам Моза, шансов у него почти не было. А тролль? Он чувствует себя превосходно. Вот тебе сильно досталось. Пришлось потрудиться, чтобы вылечить твою спину». «Спину?» Она представляла собой один сплошной ожог. «Значит, чуть-чуть не успел», — проворчал я. «Я прекрасно помнил черные дворцы. Огненные шары демонов все же достигли цели. Но главное, что я остался жив. Прав был Ротор Верн в том, что никто из демонов не ожидал подобной наглости. Залезть в личную сокровищницу Араха. Нам надо как можно быстрее отправляться в путь». Вдруг вспомнил я слова эльфа. «В путь?» Марика покачала головой. «Да тебе надо лечиться как минимум неделю. Иначе нас найдет Роздан. Так Ротор Верн сказал». «Мало ли, что он сказал», — недовольно пробурчала девушка. «Я могу ходить?» «Можешь, наверное», — невесело хмыкнула Марика. «Но далеко не уйдешь. Завтра нам надо уезжать». «Ладно», — внезапно согласилась девушка. «Может, ты и прав. Я все приготовлю. Мы едем вчетвером». «Вчетвером?» — удивился я. «А кто четвертый?» «Его зовут Айск. Он один из самых опытных магов Гнола. И должен нас встретить у Виса, небольшого городка в сутках пути отсюда. Без Айска мы вряд ли доберемся». Я не мог согласиться с этими словами. Нам предстояло преодолеть почти 1000 миль, и нельзя пользоваться магипутом. А ведь на нашем пути лежали великие болота Улара. Был, конечно, еще один вариант путешествия — по реке Мес, которая впадала в море Единорога и проходила мимо проклятых гор. Но при мысли о путешествии по воде у меня, как у каждого нормального гнома, возникал суеверный ужас. Но не любит наше племя воду. Мы больше привыкли к твердой поверхности. «Отдыхай, набирайся сил», — проговорила Марика, поднимаясь. «Я постараюсь, чтобы ты был в форме». Она хлопнула в ладоши, и в комнате появились двое темных гномов. Я попытался выяснить, какого демона им надо. Но один из гостей что-то прошептал, и мои глаза закрылись.